Хикс и Горман как-то сдержат себя, но эту сумасшедшую бабу Васкес и Хадсона ничто не остановит. Затаив дыхание, Берг подошел к двери, ведущей в главный комплекс. Если внимание чужих поглощено его бывшими коллегами, то у него еще есть шанс как-то выкарабкаться, несмотря на то, что все пошло кувырком. Он может пробраться в колонию, оставляя поле боя в стороне, и окольным путем доберется до посадочной площадки. Бишоп способен воспринимать разумные доводы, как и положено любому хорошему синтетику. Может быть, его удастся убедить в том, что все мертвы? Если бы ему удалось совершить этот маленький семантический подвиг и потом вывести из строя коммутатор андроида, чтобы остальные не могли связаться с ним, то у них с Бишопом остался бы один выход – немедленно стартовать. Если энергично дать андроиду эту установку, и при этом никто не будет мешать, то Бишопу придется подчиниться. Пальцы Берка потянулись к дверной ручке и ощутили холод, еще не успев коснуться металла. Ручка уже поворачивалась, казалось бы, сама собой. Парализованный страхом Берг попятился, когда дверь медленно открылась с другой стороны. Удар вонзившегося жала не был слышен остальным. Гранатный фейерверк Васкес надолго очистил коридор, давая возможность Хиксу заварить дверь. У них было несколько безопасных минут, но это была всего лишь небольшая передышка. Капрал отошел от дверного прохода, приготовив свою винтовку для решающей схватки. В тот же миг что-то ударило в дверь с другой стороны, заставив ее прогнуться. После второго удара металл жалобно заскрипел, и дверь начала вдавливаться внутрь. Ящерка дергала Рипли за руку. Наконец, она заметила это, с трудом отвлекаясь от зрелища выламываемой двери. «Бежим! Вон туда!» Ящерка тащила Рипли к дальней стене. «Ничего не выйдет, ящерка! Я едва могу пролезть по твоим ходам, а остальные тем более. Они в защитной одежде и гораздо больше меня!» «Да не туда!» — с отчаянием произнесла девочка. «Есть другой ход!» Позади одного из столов на стене темнел прямоугольник. Ящерка ловко отодвинула задвижку и распахнула решетку. Она наклонилась, чтобы нырнуть туда, но Рипли оттащила ее обратно. Девочка нетерпеливо посмотрела на взрослую. «Я знаю, что делаю!» «Но я ни на минуту в этом не сомневаюсь, ящерка. Ты просто не полезешь первой, вот и все. Но я раньше всегда лазила первой. Раньше меня здесь не было, и за тобой не гонялись все обитающие на Ахеронте чужие». Рипли подошла к Горману, и прежде чем он успел что-то возразить, обменяла свою винтовку на его огнемет. Задержавшись на мгновение, чтобы погладить ящерку по голове, она опустилась на колени и нырнула в шахту. Со всех сторон ее обступила темнота. Но в тот момент Рипли радовалась ей как старому доброму другу. Она оглянулась через плечо. «Зови остальных, а потом ползи за мной». Ящерка живо кивнула и исчезла. Через несколько секунд она вернулась и нырнула вслед за Рипли. За ней последовали Хикс, Горман и Васкес. Проход был тесен для бронежилетов и оружия, которые они тащили с собой, но все пролезли в отверстие. Васкес ненадолго задержалась, чтобы закрыть решетку. Если проход где-то впереди вдруг сузится или разойдется на несколько более узких, то они окажутся в западне. Но Рипли не беспокоилась по этому поводу. Она полностью доверяла ящерке. В худшем случае у них хватит времени попрощаться друг с другом, прежде чем вытянуть соломинку или как-то иначе решить, кто нанесет последний удар, избавляющий их от мучений. Взглянув назад, Рипли убедилась, что девочка ползет сразу за ней.